Глава 25. Верхом на ящере. Фейт обнаружила, что ложь как пожар. Сначала ее надо беречь и подпитывать, бережно и мягко. Легкий порыв ветра раздует слабые языки пламени, но сильно может их погасить. Некоторые сплетни укореняются, с треском распространяясь по округе. Такие уже не нуждаются в подкормке, это уже больше не твоя ложь. У нее свое обличье и своя жизнь, не поддающаяся контролю. Одни сплетни люди подхватывают более охотно, чем другие. И нет лучшей искры, чем перспектива получить сокровище. Когда на третий день Фейт снова ехала на раскопки вместе с дядей в карете доктора, она не могла не заметить на заброшенной дороге нескольких бездельников. Одни подпирали волнорез, засунув руки в карманы, другие переговаривались в тени утеса. Была в них какая-то ленивая умышленность, так чайки в ожидании подачки кружат над кормой. Приближаясь к участку с раскопками, повозка проехала мимо кучи разбитого камня. Трое местных жителей с энтузиазмом копались в щебне. На участке ощущалось какое-то напряжение. Заметив, что Ламбент занят серьезной беседой с доктором Джеклерсом и Беном Кроком, Фейт устроила свой мольберт на почтительном расстоянии, но так, чтобы слышать их. «Какая-то муха их укусила», — заметил доктор. «И пока мы не узнаем, что это за муха и откуда она, мы ничего не сможем сделать». «Я спросил, зачем они это делают», — добавил Крок. Как обычно, он стоял слегка согнувшись, чтобы не казаться выше Ламбента. Они помрачнели и ушли, ничего не ответив. Один из них назвал меня собакой на сене и предположил, что я получу свою часть. «Часть?» По лицу доктора пробежала туча. «Эти парни что, решили стать учеными? Какой им интерес в окаменелостях и костях, если только... Может быть, кто-то предложил выкупить у них находки?» «Есть еще одна плохая новость, сэр», — вмешался Крок. «Землекопы сказали, что вчера ночью прогнали отсюда двоих нарушителей». «Бродяг?» — предположил доктор Джеклерс. «Бродяги пошли бы к туннелю в поисках укрытия», — возразил Крок. «Или к палаткам за легкой наживой. Эти мужчины стояли наверху шахты и поднимали с помощью механизма корзину». «Музей!» — Ламбент ударил кулаком по ладони. «Я так и знал, что это случится. Некоторые музеи прослышали о наших находках. Вы знаете, какие они? Вечно норовят похитить славу и образцы у ученого-джентльмена. У них, наверное, агенты на Вейне, грабители окаменелостей, похитители зубов мамонта». «Землекопы узнали одного из мужчин», — продолжил Крок. «Говорят, это был Стоук. Питер Стоук, местный. Он трудится на раскопках». «Стоук?» — Ламбент вопросительно оглянулся. «Они точно знают? Вы им верите?» «Они знали, что говорят, сэр. Да из чего бы им врать?» «Прошу прощения, джентльмены», — извинился Ламбент, выведенный из себя словами Крока. «Кажется, пришла пора осторожно обменяться парой слов со Стоуком». Ламбент направился к двум местным жителям, загружавшим тележку щебнем, чтобы осторожно обменяться парой слов. Но ему не удалось поговорить осторожно, и слов оказалось не пара. Их было много, и некоторые эхом разнеслись по ущелью. «Преступники! Посажу вас в тюрьму, если не уберетесь с раскопок прямо сейчас!» Местные ушли, бросая через плечо тревожные и полные ненависти взгляды. Ламбент вернулся к коллегам. «Крок, я полагаю, надо нанять еще пару землекопов». Вот и все, что он сказал. Но этим дело не кончилось. Неприятности лишь ждали подходящего момента. Все случилось после полудня. Фейт изучала свои наброски и случайно бросила взгляд на вершину ближайшего хребта. «Это еще кто?» — удивилась она. На фоне солнца вырисовался силуэт головы и плеч. Кто-то наблюдал за долиной. Крок, стоявший в пределах слышимости, взглянул вверх как раз вовремя, перед тем, как силуэт исчез из виду. Бригадир ничего не сказал, он бросился бежать вверх по горе, невзирая на извилистый подъем. Потом послышался звук, будто что-то разбилось. Фейт показалось, будто в 10 ярдах от нее камень подпрыгнул и упал, покатившись по земле. Взглянув в ту сторону, она увидела, что камень треснул пополам. Он не подпрыгнул, его бросили сверху. Фейт вскочила и побежала в туннель. Брезентовые палатки, конечно, послужат препятствием для камней, но в туннеле безопаснее. Сверху доносились сбивчивые крики. Один голос точно принадлежал Кроку. Потом послышались звуки небольшой потасовки, снова крики и тишина. Некоторое время спустя у входа в туннель появился дядюшка Майлз. «Фейд, боюсь, нам придется уехать. Возникли кое-какие проблемы. Горстка местных подняла шум и говорит, что землекопы отбирают у них работу, и еще они твердят что-то о золоте. Ламбент посоветовал нам покинуть раскопки на случай, если они вернутся». «Кто-нибудь пострадал?» — спросила Фейд. «С нашей стороны нет», — ответил дядя. «Да, кстати, в случае чего напомни мне, чтобы я никогда не вступал в схватку с Беном Кроком. Все равно, что сражаться с локомотивом». «Этого хватит. Должно хватить». Некоторые жители Вейна настолько поверили в существование сокровища контрабандистов, что пробрались на место раскопок, копались в щебне и бросались камнями. Пришло время вновь навестить дерево лжи и выяснить, не появился ли новый плод. Когда стемнело, Фейт снова облачилась в платье, в котором была на похоронах, и выскользнула на крышу. На этот раз, по совету миссис Веллет, она надела накидку. Экономка оказалась права, ей стало гораздо теплее. Грести было проще, чем в первый раз. Мышцы ее спины привыкли к нагрузке, а мозг был слишком занят, чтобы паниковать из-за прилива. Грот всосал ее, и она ступила на берег под аккомпанемент рева и гула воды. Фейт перевела дух, накинула ткань на фонарь и двинулась в пещеру, где обитало дерево лжи. С первого взгляда она заметила, что темная громада стала еще больше. Горшка уже не было видно, он скрылся под тяжестью черной листвы. Ветки, спускавшиеся на каменный уступ, практически закрыли его и протянулись еще сильнее к полу пещеры. Подходя ближе, она обо что-то споткнулась. Глянув вниз, девочка обнаружила, что по полу расползлись темные лианы, словно лапы гигантского паука. Фейт продолжала двигаться вперед, осторожно ступая между лозами и переживая, что может раздавить фрукт. Она снова слышала вокруг себя какофонию вздохов, невнятных слов, неразборчивого шепота. «Почему ты так быстро растешь именно из-за моей лжи?» — спросила она вслух. «Папа придумывал более масштабные истории, и в них верило больше людей. Может, потому что я ему нравлюсь?» Глупая мысль, но Фейт не могла ее отбросить. «Или потому что оно мне нравится?» Она обнаружила фрукт с обычной оболочкой из мертвых лепестков в самом сердце огромного скопления листьев. На этот раз плод был больше, почти дюйм в диаметре. На этот раз она принесла с собой одеяло, на которое можно лечь, подушку, на то время, пока она будет без сознания, и фляжку с водой. «Я знаю, что это неприятно», — сказала она себе, разрезая фрукт, «но я также знаю, что это не смертельно». Она быстро выдавила мякоть фрукта в рот, проглотила, сморщилась и запила водой. Темнота пришла за ней. Она стучала, как барабан, пока свет не погас окончательно. Стоя на траве, Фейт знала, что спит и видит старые воспоминания. Ей 9 лет. Ее семья приехала в Лондон, и в качестве особого развлечения они отправились в Хрустальный дворец. Ее ослепил стеклянный блеск, и она немного испугалась огромного лабиринта. А потом, конечно же, они отправились смотреть на динозавров. Фигуры огромных зверей были расставлены на фоне дикой природы, поэтому они казались живыми, но застывшими. Динозавров застигли в тот момент, когда они отдыхали на маленьких островах, бродили среди деревьев и нежились в озере. Некоторые из них полягушачьи припали к земле. Их пасти были настолько широкими, что казалось, будто они усмехаются. Из воды тянулись стройные шеи плезиозавров. Ихтиозавры лежали наполовину в песке, подняв конусообразные зубастые морды. Их глаза были поделены на сегменты, как дольки апельсина. Огромный горбатый мегалозавр, казалось, вот-вот развернет свою гигантскую тушу и скроется среди деревьев. Фейт держалась за руку няни, а Говард спал в зеленой коляске. Мама была очень красивой в тени своего голубого солнечного зонтика. Всезнающий папа рассказывал о том, как сделаны эти модели, и об ученых, которые как-то раз устроили внутри игуанодона обед. Светило яркое солнце, по небу плыли белые пушистые облачка. Вокруг прогуливались, громко разговаривая, улыбчивые люди, и все дамы были хорошенькими. А потом мегалозавр медленно моргнул своим тусклым горестным глазом и начал двигаться. Внезапно все поменялось. Фейт уже никого не держала за руку. Ей больше не 9 лет. Папа, мама и Говард исчезли. Небо посерело, динозавры двинулись в сторону людей. Но поскольку это не укладывалось в мозгу, никто не побежал. Ихтиозавр схватил одну даму за узкую талию и уволок в воду. Два огромных игуанодона равнодушно и беззлобно откусывали людям головы. В траве ловко скользили узкомордые крокодилы, охотясь на детей. На Фейт никто не напал. Они тяжелой шатающейся походкой бродили вокруг нее, калеча других. Она протянула руку и почувствовала, как под пальцами скользят змеиные чешуйки. Перед ней улегся огромный мегалозавр. Она забралась на него и присела боком на горбатую спину. Мегалозавр поднялся, и она оказалась так высоко, что смогла окинуть взглядом весь парк и увидеть еще одного огромного динозавра с шипами на спине и одиноким седоком на голове. Она наблюдала, как тот другой динозавр покинул парк, проломив ограду с такой легкостью, словно это были крикетные ворота. При виде второго наездника Фейт испытала мучительное чувство узнавания, как будто изображение мелькнуло в старом, испещренном пятнами зеркале. «Вот и ты». Она не могла вспомнить, кем был этот второй всадник, но знала, что это кто-то похожий на нее. Также Фейт понимала, что они враги. Всадник отнял у нее что-то драгоценное, и она здесь, чтобы преследовать его. Уловив ее желание, мегалозавр бросился в погоню, проскочил сквозь дыру в заборе и побежал по оживленной улице. К нему присоединились другие динозавры, охваченные буйством. Фейт не отрывала взгляд от наездника, а в это время игуанодоны за ее спиной переворачивали омнибусы и пожирали лошадей. Повозки трещали под широкими лапами мегалозавра. Он рычал, в его зубах застряли спицы от солнечного зонтика. Фейт нагоняла добычу. Скоро она увидит лицо наездника. Скоро ее конь будет достаточно близко, чтобы вцепиться в круп преследуемого динозавра. Сверху раздался металлический скрежет. Она подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как, падая на нее, небо пронзает крылатая фигура, на чьей спине едва заметны очертания человека. Распахнулся зубастый клюв. Потом наступила чернота, и послышался рвущий душу хруст ее сломанной шеи.